Хотелось узнать, что происходит, и поскорее вернуться к работе. Я попросил Мэри включить ящик, но аппаратура в машине оказалась под стать самой машине. Мы даже звук не могли поймать. Хорошо еще автопилот работал, иначе ей пришлось бы вести машину вручную. Меня не оставляла в покое одна мысль, и я решил посоветоваться с Мэри. «Как ты думаешь, паразит ведь не станет забираться на кота просто так, без какой-то цели?» «Видимо, нет. Тогда почему же он оказался у пирата на спине? Здесь должна быть какая-то логика. Все, что они делают, логично, пусть даже у этой логики довольно мрачный привкус. Но здесь тоже все логично. С помощью кота они поймали человека. Да, но как это можно планировать? Неужели их настолько много, что они позволяют себе разъезжать на кошках в надежде на случайную встречу с человеком? Хотя я вспомнил Канзас-Сити и вздрогнул. Почему ты спрашиваешь об этом меня, дорогой? Какой из меня аналитик? Брось прикидываться скромной девочкой и подумай лучше вот о чем. Откуда этот паразит взялся? К пирату он попал от другого носителя. От кого? Я так думаю, что это старый Джон, горный козел. Больше пират никого к себе не подпускает. Старый Джон? Мэри закрыла на секунду глаза. Нет, я не помню никаких особых ощущений. Мы стояли слишком далеко. Больше некому. В поселке все соблюдали режим, а старый Джон был в куртке. Следовательно, паразит оседлал его еще до введения режима «голая спина». Только зачем титанцам одинокий отшельник, живущий черти где в горах? Чтобы поймать тебя. Меня? Точнее, чтобы вернуть тебя. Могло быть и так. Возможно, что каждый человек, которому удалось от них уйти, становится вроде как меченым. В таком случае те полтора десятка конгрессменов, что мы спасли, подвергаются серьезной опасности. Не забыть бы упомянуть об этом нашим аналитикам. С другой стороны, может быть, им нужен именно я. Что такого во мне особенного? Да, тайный агент. Но что более важно, мой хозяин знал все, что мне известно о старике, и, следовательно, понимал, в каких мы отношениях. В моем представлении старик был их главным противником. И мой паразит знал, что я так думаю, поскольку он имел доступ к любым моим мыслям. Он даже встречался со стариком, разговаривал с ним. Однако, стоп, этот паразит сдох. Теория рухнула и снова встала из руин. «Мэри», — спросил я, — «ты ведь так и не была у себя дома с тех пор, как мы там в последний раз завтракали?» «Нет, а что?» «Не возвращайся туда ни в коем случае. Я помню, как думал, когда был с ними, что надо устроить там ловушку». «Но не устроил?» «Нет». Но, возможно, это сделал кто-то другой. Не исключено, что еще один старый Джон сидит там, как паук в паутине, и ждет, когда ты придешь, или когда я приду. Я объяснил ей про МакИлвейна и его теорию групповой памяти. В тот раз я подумал, что он просто фантазирует, любимое занятие всех ученых. Но сейчас, мне кажется, это единственная гипотеза, с которой согласуются все факты. Если только не предполагать, что титанцы глупы и надеются на одну удачу. Но, разумеется, они не глупы. Подожди-ка, Сэм. По теории МакИлвейна, каждый паразит — это как бы все остальные паразиты, так? Другими словами, тварь, что захватила меня вчера вечером, в такой же степени тварь, которая ездила на тебе, как и та, которая на самом деле... Боже, я запуталась. Но я имею в виду... Да, примерно так. По отдельности они самостоятельные особи. Но после прямых переговоров происходит обмен памятью, и они становятся похожи, как две капли воды. Если это действительно так, то вчерашний паразит помнит все, что я знал. Разумеется, если у него были прямые переговоры с моим или с каким-то другим титанцем, который с ним общался, пусть даже через длинную цепочку, после того, как он меня оседлал. А зная их повадки, я думаю, наверняка общался. Он, я имею в виду первый, Нет, знаешь что, пусть их будет трое. Джо, Мо и, например, Герберт. Гербертом назовем вчерашнего. Мо пусть будет... Зачем ты даешь им имена, если они не самостоятельные личности? — спросила Мэри. — Просто для того, чтобы... А, впрочем, ладно, это все ерунда. Но если МакИлвейн прав, то на Земле сейчас сотни тысяч, а может быть и миллионы паразитов, которые знают, кто мы такие, как нас зовут, как мы выглядим, где твоя квартира, где моя и где наша хижина. Мы у них как в справочнике. Но Мэри нахмурилась. Это же ужасно, Сэм. Откуда они могли знать, что мы появимся в хижине? Мы ведь никому не говорили. Неужели они просто устроили ловушку и ждали? Должно быть. Мы не знаем, что для паразитов ожидание. Возможно, они воспринимают время совсем по-другому. Как венерианцы, — сказала она. Я кивнул. Венерианцы, случается, женятся на своих же праправнучках, причем прародитель может оказаться даже моложе. Здесь, разумеется, все зависит от того, кто как впадает в спячку. В любом случае, мы должны сообщить все это, и догадки тоже, нашим аналитикам. Пусть парни порезвятся, может, что и надумают.